Эпилог первый. 2 года спустя. Звенит будильник, и я подскакиваю, как ужаленная. 6:30 утра. Морщусь. Нежусь еще 5 минут в теплой кровати, ощущая тяжелую руку Ярослава. Прижимаюсь к его груди спиной. Да чего же приятно. Но пора вставать. Дожить бы до выходных и поваляться вот так с ним в кровати подольше. Пообниматься с любимым человеком. Что может быть слаще? 2 недели моего возвращения в университет, а привыкнуть к раннему подъему все никак не получается. В детской тихо, Ваня еще спит. До начала пар еще 1,5 часа. Принимаю душ, чтобы окончательно проснуться. В голове сахарная вата. Теплые струи вымыли остатки сна. Кожа разрумянилась, и я стала чуть меньше напоминать зомби. Останавливаюсь перед своим внушительным гардеробом. Я выбираю свободные джинсы, майку и кардиган с сердечками, потому что в моем сердце живет любовь к сыну и Ярославу. Эти теплые чувства наполняют меня изнутри, делая легкой, как воздушный шарик, и счастливой. Тихо выбираюсь из гардеробной, ловя сонный взгляд Воронцова. «Я подброшу тебя до университета», — хрипло произносит он. «Не нужно», — качаю головой. «У меня ведь есть мой жучок». Улыбаюсь, вспоминая историю появления Volkswagen'а «Жук» канареечного цвета. Сначала Ярослав, верный своей тяге к безопасности и практичности, вручил мне ключи от огромного черного ланд-крузер. «Безопаснее машины для тебя и Вани не найти. Даже если ты врежешься в стену, вам ничего не будет», — заявил он тогда. Я 2 недели мучилась с этим неповоротливым гигантом. Парковка была отдельным кошмаром. Я занимала места по диагонали, оставляя огромные расстояния до соседних автомобилей, ощущая себя той тупой девицей, которую костерят мужики за наличие прав. Таких они называют обезьяной с гранатой. Когда я наконец решилась признаться, что вождение этого танка убивает во мне всю радость от обретенной независимости, Ярослав хмыкнул и через неделю привез меня в автосалон, где я выбрала свою желтую малышку. «Держи свою игрушечную машинку», — сказал он, вручая мне новые ключи. «Но если захочешь вернуть крузак, он ждет в гараже загородного дома». Сдать на права было его идеей, и я поначалу сопротивлялась. Зачем мне машина? Я обычная девочка из пролетарской семьи. Поезжу на автобусе, не сломаюсь. Но он настоял, и теперь я благодарна. Своя машина дает невероятную свободу, особенно когда пытаешься совместить учебу и материнство. «Присмотри, пожалуйста, за Ваней, пока няня не придет. Добавляю я, проверяя, заряжен ли ноутбук. Она обещала быть через 1/2 часа, но может опоздать. Каждое утро этот маленький спор. Ярослав хочет облегчить мне жизнь, а я доказать себе, что справлюсь сама, пусть даже с вождением, которое до сих пор вызывало у меня легкий мандраж, и наукой, которая за 2 года практически выветрилась из головы. В коридоре не удерживаюсь и заглядываю в детскую. Иногда я до сих пор не могу поверить, что живу в такой шикарной квартире. Элитный жилой комплекс «Рассвет», умный дом, просторные комнаты с панорамными окнами. Все это было из другой, недоступной мне жизни, о которой я даже не мечтала. Я выросла в семье, где каждая копейка была на счету. Где с детства внушали: «Хочешь чего-то добиться, работай до изнеможения», до стертых в кровь пальцев. И вот теперь я словно парю на облаке, окружённая комфортом, которая не заработала собственным трудом. Эта мысль часто вызывает во мне смутное чувство вины. Ярослав ограждает меня от всех бытовых проблем. У нас есть домработница, няня для Вани, даже личный повар приходит 3 раза в неделю. Когда я пыталась возражать, говоря, что сама смогу справиться с домашними делами, он лишь пожимал плечами. «Лучше потрать время на учебу или на Ваню. Я хочу, чтобы моя женщина была счастливой, а не уставшей от бытовухи». Логично. Правильно. Но где-то внутри меня все равно живет эта девчонка из маленького городка, которая не может принять чужую заботу просто так, без компенсации, без тяжелого труда и изматывающих усилий. Ваня спит, разметавшись по кроватке. Одна ножка свисает между прутьями. Осторожно поправляю одеяло, целую его в макушку. Сердце сжимается, как всегда, когда приходится его оставлять. На кухне наспех глотаю кофе. Хоть у меня и есть еще время, но я предпочитаю не рисковать. Утренние сборы с маленьким ребенком часто превращаются в непредсказуемый квест, Вчера, например, Ваня неожиданно проснулся и закатил истерику, когда я собралась уходить, и я чуть не опоздала, пытаясь его успокоить. Почти все предметы придется подтягивать с нуля. Раньше я была отличницей, и этот статус несла с легкостью. Теперь же учеба дается с большим трудом. Ты опять не завтракаешь. Ярослав появляется на кухне с недовольным видом. Несмотря на раннее утро, он уже успел принять душ. С обнаженным торсом и в домашних штанах он выглядит как порочная женская фантазия. Мне хочется впиться в его плечо зубами вместо ароматного хлеба, что покоится на столе. Сглатываю слюну, возвращая взгляд к ноутбуку. Утренний секс — это прекрасно, но сейчас на него совершенно нет времени, а так хочется. Я люблю Ярослава. Это чувство заполняет каждую мою клеточку, пульсирует в них. Воронцов достает 5-6 яиц из холодильника, разбивает в миску, разогревает сковороду, добавляет масло, а следом свежий шпинат. Он знает, что я люблю яичницу с зеленью. Ставит передо мной разрезанное авокадо, сладкое сливочное масло и, наконец, тарелку с яичницей. Мой идеальный мужчина. «Я люблю тебя, Слав», — заявляю, ощущая, как на языке тает масло с круассаном. Ярослав чмокает меня в губы, смотря с такой теплотой, что возникает желание отложить все важные дела и остаться тут, с ним, попросить его взять выходной и наслаждаться друг другом. «И я тебя, пчелка. Кушай хорошо. Может, попросить Варвару, чтобы она собирала тебе ланчбоксы? Кажется, без моего надзора ты совсем не ешь». Хмурясь, предлагает Воронцов, лаская взглядом мои хрупкие плечи и выступающие ключицы. «Не нужно. Я ем столовские котлетки и пюре. Не переживай, хорошо?» Подаюсь вперед, возвращая ему чмок. Омлет выше всяких похвал. Я до сих пор удивляюсь кулинарным способностям Ярослава, который раньше, по его собственному признанию, даже яичницу не умел готовить. «Для тебя научился», — сказал он однажды, и эти простые слова тронули меня до глубины души. Иногда мне кажется, что он слишком заботится обо мне. Раньше обо мне никто не заботился, даже родители. Мой жук ждет меня на подземной парковке жилого комплекса. В аудитории сажусь на свое прежнее место. Рядом мои новые знакомые. Я старше одногруппников на несколько лет. Но, кажется, между нами временной разрыв в целое поколение. Они другие. У них тусовки, у меня уютные посиделки. Завидую ли я им? Нисколечко. Открываю ноутбук, готовясь конспектировать лекцию. В перерыве прячусь в тихом уголке и звоню няне. С Ваней все в порядке. Он занимается иностранными языками. Социализируется с другими детьми. И не плачет, потому что мама нет рядом. Испытываю противоречивые чувства, облегчение и странную обиду, что он так легко обходится без меня. К концу учебного дня голова раскалывается от усталости и напряжения. Пропущенные 2 года учебы ощущаются пропастью, которую, кажется, невозможно преодолеть. Хотя у меня есть мои старые конспекты, столько всего изменилось в программе, появились новые методики и исследования, которые просто невозможно быстро освоить. Иду к парковке, перебирая в голове множество дел. Заехать в аптеку за витаминами для Вани, изучить новые материалы в онлайн-группе. Дома меня встречает непривычная тишина. Обычно в это время уже слышен топот маленьких ножек и радостная «Мама!». Выхожу и вижу записку на столе. «Мы в парке, не беспокойся. Ужин в духовке. Я». Опускаюсь на диван, чувствуя одновременно облегчение и странную пустоту. Можно расслабиться, полежать с закрытыми глазами, но я скучаю по своему мальчику. Даже когда ощущаю себя старой корягой. Через полчаса слышу шум открывающейся двери и звонкий смех Вани. «Мама, мама, я видел Белочку! Давай заведем Белочку!» Он влетает в комнату, и я подхватываю его на руки, вдыхая знакомый детский запах. Он тут же начинает взахлёб рассказывать о приключениях в парке. Смешно картавит, а я смотрю на Ярослава, который рассматривает нас с теплой улыбкой. После ужина и купания Ваня наконец засыпает. Я сажусь за ноутбук, открывая файлы, которыми поделилась одногруппница, но строчки расплываются перед глазами. «Тебе нужно передохнуть», — тихо говорит Ярослав, опускаясь рядом со мной на диван. «Мне нужно наверстать упущенное». Упрямо возражаю я. «И очень страшно, что я не смогу вернуться на прежний уровень». Ощущение, что после беременности мой мозг превратился в кисель, в котором потонуло все серое вещество. Просто за эти 2 года ты была занята домашней рутиной. А с момента возвращения в универ минуло пара недель. Нужно время, чтобы ты привыкла, втянулась. Замолкаю на некоторое время, собираясь с мыслями. Иногда я думаю, что не справлюсь. Признаюсь неожиданно даже для себя. Что потерплю поражение и там, и там. Буду плохой матерью и никудышным врачом. И... Я запинаюсь, не зная, стоит ли продолжать. «И что?» — мягко подталкивает меня Ярослав. «И что я не заслуживаю всего этого?» Выдыхаю я, обводя рукой комнату. «Этой квартиры, машины, няни, всего, что ты даешь мне просто так, без усилий с моей стороны. Я не привыкла получать что-то, не заработав это тяжелым трудом». Ярослав обнимает меня за плечи, и, вопреки моему настрою, это прикосновение приносит успокоение. «Я люблю тебя. И ты достойна всего самого лучшего, пчелка. Я счастлив с тобой. По-твоему, этого мало?» Молчу, прикусив губу. «Ну, а если тебе надоест учеба, ты всегда можешь придумать себе другое занятие. Например, организовать благотворительный фонд. Или что-то вроде того». Удивленно поднимаю на него глаза, чтобы поймать в его взгляде лукавый блеск. «Или открыть салон красоты?» Поддакиваю ему, хлопая ресницами и изображая дурочку. Ярослав поддевает указательным пальцем мой подбородок, даря сладкий поцелуй, заставляя ощутить приятный трепет, возникающий от нашей близости. «И чем таким хорошим я тебя заслужил?» Тихо произносит он. «Ты просто везунчик», улыбаюсь ему. «Тогда сейчас самое время испытать мое везение», заявляет и тянется к пиджаку, который висит на спинке дивана, доставая из кармана коробочку, обитую красной кожей. «Что это?» Интересуюсь, ощущая, как во рту пересыхает. «Вообще-то у нас с тобой на конец недели запланирован романтический ужин. И я хотел сделать предложение незабываемым, но не могу терпеть». Ярослав опускается передо мной на одно колено и распахивает коробочку. Внутри на шелковом ложе покоится обручальное кольцо. Белое золото, крупный бриллиант, который в темную ночь можно использовать вместо фонарика. Теперь я хлопаю ресницами по-настоящему, а не изображая безмозглую профурсетку. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спрашивает Воронцов, не отрывая от меня глаз. «Я...» Почему-то слова куда-то деваются. «Знаю, что ты хотела бы выйти замуж после окончания университета, и, если хочешь, мы можем сыграть свадьбу после диплома». У нас действительно был разговор на эту тему, и, возможно, раньше я просто сомневалась в том, что наши отношения с Воронцовым жизнеспособны. Но сейчас ощущаю нечто обратное — уверенность в своих чувствах к нему, в желании провести с ним всю жизнь. «Нет», — выдаю на одном дыхании. Ярослав меняется в лице. «Нет?» Понимаю, что ляпнуло не то. «Ох, я хотела сказать, что не нужно ждать, я выйду за тебя замуж».